Трехканальное восприятие реальности. Любые науки описывают предметы своего исследования. Сортируют, анализируют, номинализируют. Вас никогда не удивляло, что вы рак или козерог? Почему не фонарный столб и не макароны? Да просто потому, что какой-то любитель животных придумал астрологию и посчитал вас, как в мультике. НЛП делит людей по каналам восприятия на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Таково, как считают НЛПеры, наше трехканальное восприятие реальности. Аудиал прекрасно воспринимает информацию на слух. Его губы шевелятся, когда он читает. Он постоянно что-то напевает или бормочет и работает под музыкальное сопровождение. Визуалу нужно подготовить письменный отчет о проделанной работе. Он владеет техникой быстрого чтения и по диагонали пробегает страницу. Когда визуал расслабляется, то предпочитает глазеть на аквариум с рыбками, а не слушать музыку. Кинестетику, читающему эту книгу, неплохо бы разместиться в удобном кресле, поставить расслабляющую фоновую музыку и накапать в аромалампу 6 капель лимонного масла. В беседе с вами кинестетик максимально приблизится, нарушая ваше личное пространство, и обязательно прикоснется к вашей руке, пытаясь получше донести свою мысль. Кинестетик тащится от того, что в маршрутке давка, и у него есть возможность теснее прижаться к тому, кто ему нравится. Кинестетики ужасно трогательные. Они просто нуждаются в том, чтобы кого-нибудь или что-нибудь потрогать. Чистых аудиалов, визуалов и кинестетиков найти невозможно. У нас в той или иной степени развиты все каналы восприятия, поскольку посредством зрения мы получаем 90% информации об окружающем мире, то визуалов среди нас больше всего, примерно 55%. На втором месте идут аудиалы, их 38%. На третьем месте — кинестетики. А вот, оказывается, почему вся опорная индустрия построена на видеофильмах, а не на аудиозаписях стонов или производстве теплых и мягких вагин. Производитель ратует о потребностях большинства. Хотите зрелищ? Получайте. Определите, кто вы — визуал, аудиал или кинестетик. Знаете, что в идеале вы должны свободно перемещаться из одного канала восприятия в другой. Одна из первых задач для начинающего НЛПера — стать универсалом, гармонично развить в себе все каналы восприятия и научиться умело ими пользоваться. Второе правило НЛП для жизни в кайф. Учитесь гибкости. Тренируйте свои возможности трехканального восприятия реальности. Станьте универсалом. Настраивайтесь на волну собеседника, если хотите быть выслушанным и понятым. Смотрите на мир глазами своего визави, если хотите, чтобы вас заметили. Станьте ближе к своему партнеру, чтобы ощутить одно на двоих дыхание. Это не любовь. Это лишь стратегия кайфа эффективного общения.